Глава 16. Зайдя в темную прихожую, они сразу начали целоваться. В волнении Ленка даже не обращала внимания на то, что шаловливые Сашины руки уже расстегнули пальто и задирают платье, пробираясь через рейтузы и трусики к самому сокровенному. Но все же старость переборола молодость, и Александр Петрович смог вовремя остановиться, несмотря на то, что его рука уже пробралась на пушистый девичий лобок. С трудом оторвавшись от поцелуев, он помог снять Лене пальто и повел в комнату. Стол удалось собрать быстро. Он выставил на него все, что имелось в холодильнике. Салат оливье, маринованные грибы, соленые рыжики, морошковое варенье и закончил все бутылкой алабашлы и тортом. «Вот чем богаты, тем и рады», – сообщил он подруге. Первый тост они выпили за Новый год, а потом последовал тост за спортивные успехи. После двух рюмок крепленого вина Лена слегка захмелела, раскраснелась. «Давай танцевать», – предложил Петров. Он включил радиолу и поставил пластинку. Под легкое шипение в комнате зазвучали слова песни. «А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. За то, что ты в моей судьбе, спасибо, снег, тебе». Они танцевали на тесном пятачке между столом и дверью, но никаких неудобств не испытывали. «Саша, я сейчас такая счастливая!» – неожиданно призналась Лена. «Даже не представляешь! Когда в прошлом году ты начал за мной ухаживать, все девочки смеялись, говорили, что я связалась с младенцем. А я думала, говорите, что хотите, мне с ним хорошо и все. Я правду говорю, не смейся!» – возмутилась она, увидев легкую улыбку на лице Петрова. «Да я и не смеюсь», – ответил тот. «Мне тоже хорошо с тобой, тем более, что повезло подружиться с самой красивой девочкой в школе». «Не сочиняй», – засмеялась Ленка, – «я не самая красивая, есть много девчонок лучше меня». «Но для меня ты все равно самая лучшая», – сказал Сашка, за что был сразу горячо расцелован. Увы, идиллия не могла продолжаться вечно. Папа у Лены за поздний приход мог и ремня дать, несмотря на то, что дочь учится в 10 классе. Поэтому сразу после того, как прозвучали куранты, пришлось одеваться и провожать Лену до дома. Прощальный поцелуй у подъезда был испорчен появлением в окне ее отца, который, отдернув штору, грозил через стекло кулаком. Петров помахал ему в ответ и отправился в сторону дома. Сразу после Нового года Лена отправилась на сборы. Петр Александрович, собиравшийся заниматься с ней, переложил почти всю остальную работу на сына. Так что все зимние каникулы Саша проводил в день по две тренировки. Особых проблем у него не было. Все же занимался он с девчонками, уже привыкшими к его командирству. С парнями бы такой номер не прошел. Клавдия Васильевна каждый день пилила мужа, что сын из-за его самодурства света белого не видит, а он занят одной единственной воспитанницей и больше ничего знать не хочет. Хорошо, что она была в курсе, что эта воспитанница гуляет с ее сыном, а не с мужем, иначе пиление было бы не в пример сильнее, собственно, как это и было в прошлой жизни. Январь подходил к концу, когда Петр Александрович, придя домой, сообщил сыну. «Через две недели будут соревнования на приз газеты «Комсомолец». Выйдешь в призеры, поедешь на праздник Севера со своей пассией. И если все будет хорошо, выступишь там за юниоров». «Если надо, сделаем», – сообщил в ответ Сашка. «Главное, со смазкой не ошибиться». Две недели пролетели мгновенно. Середина февраля не радовала. По улице мела поземка, стояло 15 градусов мороза. Но на старте, как всегда, многолюдно. Не так много зимой соревнований, на которые съезжаются спортсмены со всей республики. Несмотря на мерзкую погоду, настроение у всех праздничное. Играет музыка, со всех сторон раздается смех. Зато Петров весь в мыле, ему не надо даже разминки. После смазки десятка пар лыж для девчонок, от него только что пар не идет. Особого волнения нет, все соперники давно подсчитаны и оценены. «Сегодня я должен быть первым», – сказал он сам себе, уходя на дистанцию. Как всегда, в этих соревнованиях участвовало много желающих, слишком высоко оценивающих свои возможности, поэтому приходилось постоянно обгонять лыжников, идущих практически шагом. Размеренно размахивая палками, он обгонял таких пешеходов одного за другим. Обгоняя Витьку Васильева, он не удержался от мелкой мести и крикнул: «Пока, Витек, я тебя чаем на финише напою». Когда он закончил дистанцию, судьи недоверчиво переглянулись. 32 минуты по такой погоде! Быть такого не может!» Такая мысль мелькала в их глазах. Поэтому Сашкин результат не объявляли до возвращения контролеров с дистанции. Мало ли где он мог срезать. Зато батя подбежал и обнял, поднял вверх вместе с лыжами. «Сашка, молодец! Никак не ожидал! На дистанции еще пара ребят, которые могут твой результат улучшить, но третьим ты будешь в любом случае». Отцовские коллеги с завистью косились на своего директора. А Константин Федорович Лукин, глядя на бугая, в которого за год вымахал Сашка Петров, думал: «Где были мои глаза? Кто бы мог подумать, что из бесперспективного пацана получится такой гонщик?» Вскоре из громкоговорителя послышался треск, и невнятный мужской голос объявил: «Первое место на дистанции 10 километров среди юниоров занял Александр Петров из ДСШ номер 2. Первое место на дистанции 5 километров среди девушек заняла Елена Миронова из ДСШ номер 2. Все, поездка в Мурманск у вас в кармане», объявил победителям Петр Александрович. «А сейчас идите, получайте награды». Стоя на пьедестале, Петров дрожащими руками взял кубок в руки и победно поднял его над головой. Никто из присутствующих сейчас не понимал, что этот парень в настоящее время радуется не просто победе, он радуется первой победе в новой жизни и надеется, что эта победа будет далеко не последней. В школе победа Петрова произвела фурор. Если к победам Мироновой уже привыкли и воспринимали как должное, то Петров до этого дня ничем особо себя не проявлял. Приз газеты «Комсомолец» – это неофициальное первенство республики, и получается, что в 11-й школе учатся целых два чемпиона. Если парни поздравляли сдержанно, трясли руку и хлопали по плечу, то девочки вели себя более раскованно. Ира Серова даже рискнула при всех чмокнуть Сашку в щеку, правда, для этого ей пришлось встать на цыпочки. После нее расхрабрились и другие. Хорошо, что никто из них не пользовался помадой. Директор тоже не мог пройти мимо такого события и вручил обоим ученикам похвальные грамоты за успехи в спорте. И вновь наступили трудовые будни. Учеба, две тренировки в день. Благо, что световой день стал длиннее, и можно было бежать по лыжне, не рискуя налететь на какую-нибудь палку или ветку. Приближалось 8 марта. Среди парней шло обсуждение, что подарить девочкам на праздник. Денег на подарки ни у кого, естественно, не имелось. Поэтому Сашино предложение устроить для них концерт прошло на ура. Но, как всегда, инициатор отвечает за все, поэтому план концерта и номера пришлось придумывать ему. К счастью, в классе хватало музыкантов, в том числе и девчонок, с которыми пришлось проводить отдельные переговоры, чтобы они держали язык за зубами и не выдали все тайны. Праздник опять устроили в кабинете домоводства. Только на этот раз все парни были трезвы, даже Филимонов, которому досталась очень интересная роль. Правда, уговаривать его пришлось неделю. Петров из-за полной бесталанности в пении взял на себя роль конферансье. Концерт прошел великолепно. Парни пели под гитару, аккордеон и под аплодисменты зрителей. Но самый большой восторг вызвал показ мод. Когда на сцену босиком в коротком пляжном халатике, в панаме и черных очках вышел Филимонов, зал дружно захохотал. Сашка, между тем, невозмутимо комментировал показ. «Представляем вам модный женский халатик, популярный в этом сезоне на пляжах Ниццы и Монте-Карло. К сожалению, пляжные тапочки модели оказались слишком малы, поэтому она вышла к вам босиком». Витя Матросов, вышедший в дерюжном мешке, перевязанном веревочкой, представленный как модель в вечернем платье, тоже сорвал бурные аплодисменты. Ему все же нашлись женские туфли 40-го размера. Конкурс на чистку овощей также пользовался успехом. Победил в нем, естественно, Петров. Опыт прошлой жизни не пропьешь. К сожалению, как в прошлом году, проводить Наталью Юрьевну до дома у Саши не получилось. Учительницу с уже округлившимся животиком у дверей дожидался муж. Зато Ира Серова с надеждой глянула на него у выхода. Но Саша прошел мимо, притворившись, что ничего не заметил. Этот взгляд испортил ему все настроение. Поэтому до дома он шел, оправдывая сам себя. И правильно сделал. Лена узнает, будут проблемы. А зачем ему они? А Ирка девка влюбчивая. Сегодня он, завтра кто-нибудь другой. Через неделю после этого события скорый поезд «Арктика» вез сборную команду республики на праздник Севера. «Слушай, Сашкец, ты первый раз в Мурманске ориентируешься лучше меня», – воскликнул отец, когда сын вывел их к гостинице коротким путем. «Ха-ха, в первый», – насмешливо подумал Петров. «Раз 10-15 я сюда точно приезжал». Разложив вещи в номерах, все гурьбой отправились смотреть дистанцию, проложенную среди сопок в долине Уюта. «Да, здесь трасса посложнее, чем у нас будет», – констатировал Петр Александрович. «Кстати, в этом году запланированы соревнования на трассе для большого слалома. Может, кого заявить на него?» «А можно мне?» – по-школьному подняла руку Миронова. «Лена, ты же никогда этим не занималась», – укоризненно ответил тренер. «Ну и что, я попробую, вдруг получится». «Хорошо», – согласился Петр Александрович, «но только если слалом будет после гонок». А Сашка обалдел. Впервые после попадания в прошлое он почувствовал себя на своем месте. Множество спортсменов со всех концов Союза, шум и гам – все было почти таким же, как в его исчезнувшей будущей жизни. В Петрозаводске, что ни говори, оставался огромный налет провинциальности, замечаемый только им. А в Мурманске, хотя тот был не намного больше, это ощущение пропадало. Вечером Петр Александрович с другими тренерами отправился в гостиничный ресторан, строго-настрого запретив воспитанникам шляться по гостинице. Однако Сашке не сиделось в номере, и он решил навестить Лену, разумно рассудив, что девчата еще не спят и вряд ли погонят его обратно. Подходя к номеру, он услышал нервный Ленкин голос. «Отстаньте, наконец, от меня! Никуда я с вами не пойду!» Ускорив шаг, он повернул за угол и увидел, что Лену тянет за руку какой-то усатый джигит. В голове у Александра переклинило, и он сходу зарядил джигиту в ухо. Тот, кувыркнувшись, растянулся на полу и затих. «Идем!» Он, в свою очередь, схватил Лену за руку и потащил в номер. Две полураздетые девчонки, увидев их, срочно закрылись кто чем и приготовились завизжать. «Тихо!» – скомандовал Сашка. «Не орите, и так проблем навалом!» «Что случилось?» спросила девушка постарше, надевая мастерку. «Что, что?» – сердито ответил Петров. «В душ и туалет ходите по двое. Пьяных дураков здесь вечером хватает, а горничная неизвестно где болтается. Сейчас Лену один такой кавказец чуть к себе не затащил». «И что ты сделал?» – с неожиданным интересом спросила девушка. «Саша его побил», – гордо заявила Лена. «Он же столько народа из-за меня побил! Ужас!» Девчонки, слегка пришедшие в себя после бесцеремонного вторжения, засмеялись. «Не повезло тебе, Лена, так он всех кавалеров отобьет». «А мне другие не нужны», – гордо ответила та. Девчата переглянулись, но ничего не сказали. Сашка без труда читал по их взглядам, какого мнения они о легкомысленном заявлении 17-летней девчонки. Поболтав около часа с девочками, он осторожно выглянул в коридор. Никого там не было, и он спокойно отправился в свой номер. Он уже засыпал, когда вернулся отец и сходу начал пьяный рассказ о том, что Богданов, такой подлец, снял женщину и развлекается с ней в номерах, а он, примерный семьянин, сейчас спокойно ляжет спать. Сашка посочувствовал отцу, что тому не удалось, в отличие от Богданова, найти женщину на ночь, но помочь бате ничем не мог, и вскоре они спали крепким сном. Утром Петр Александрович поднял всех своих питомцев на тренировку, которую поручил провести сыну, а сам умчался на жеребьевку и решать прочие неотложные дела. Подумав, Петров не стал усложнять и просто прошел вместе со всеми членами команды все дистанции, на которых завтра придется выступать. Так сделать решили многие спортсмены. Поэтому на лыжне было многолюдно, как в выходной день. Через 2 часа с тренировкой было закончено. Немного уставшие спортсмены вернулись в гостиницу и сразу отправились в гостиничный ресторан, где для них было организовано питание. Кормили много и сытно. На выбор предлагали несколько сортов рыбы – палтуса, навагу, семгу и еще много другой. Саша заказал жареную картошку и 2 здоровых куска палтуса. «Не затошнит?» – мимоходом спросил батя, появившийся в столовой. От него ощутимо несло спиртным. «Никак не успокоится», – неодобрительно подумал сын. «Ну, погоди, пообещаю, что все расскажу матери, посмотрим, как ты тогда запрыгаешь». После обеда все ушли отдыхать. Впереди была еще одна тренировка. Вечером все тренеры были на удивление трезвыми и разогнали своих подопечных по койкам в 9 вечера, мотивируя это завтрашними стартами. С раннего утра Петров вместе с отцом на улице колдовали со смазкой. Неудавшиеся варианты быстро прогревали газовой горелкой, тщательно вытирали и делали новые пробы. Наконец, придя к окончательному решению, начали готовить лыжи для всей команды. Как только начало светать, народ потянулся к долине уюта, и к лыжным стартам там собрались тысячи болельщиков. Флаги, транспаранты и яркое мартовское солнце на голубом небе создавали настоящий праздничный настрой. Петров, пробираясь через толпу с лыжами на плече, чувствовал, как его тоже начинает пробирать предстартовый мандраж. Как ни странно, это знакомое ощущение из первой жизни ему пришлось по душе. Пожалуй, за прошедший год он ни разу не испытывал подобного состояния. Идущий рядом батя тоже явно волновался, но, несмотря на это, успевал здороваться с десятками знакомых. Сашку здесь еще никто не знал. «Ничего», – думал он, – «постараюсь, чтобы в следующий приезд меня хоть немного, но узнавали». На старт спортсменов отправляли по 2 через 30 секунд. И все равно он дожидался своей очереди почти полчаса. Пришлось несколько раз скидывать лыжи и разминаться, чтобы не замерзнуть. Парень, бежавший с ним в паре, тоже периодически разминался, скептически поглядывая на Петрова. Он был прикинут гораздо приличнее. Видимо, он считал, что финские лыжи handmade, облегченные камышевые палки, дают ему право презрительно глядеть на соперника. Но вот, наконец, они дождались своей очереди, и для них прозвучала команда «Пошел!». Петров сходу рванул в отрыв, сразу обогнав своего соперника на несколько метров. Тот какое-то время пытался держаться за ним, но постепенно отставал. Рядом по параллельной лыжне бежал Петр Александрович и кричал: «Надай, надай, Сашкец! Хорошо пошел! В тягун входи, как я учил!» Но Петров его уже не слушал. В такт взмахом палок и дыханию у него уже звучал в голове мотив с давно переделанными словами. «Пока ходить я умею, пока дышать я умею, я буду бежать вперед. И снег, и ветер, лыжных звезд ночных полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет». Через 100 метров лыжня зашла на длинный пологий подъем, о котором предупреждал отец. И Сашка наддал. Только снежная пыль поднималась в воздух, когда он обгонял очередного соперника. После подъема его ожидал крутой спуск с резким поворотом вправо. На этом повороте барахтались 2 лыжника, выбираясь из сугроба. Но Петров темпа не сбавлял. Резко толкаясь палками, он слышал только свист ветра. На повороте его слегка занесло, но он удержался на ногах и помчался дальше. Обогнув сопку, он выскочил на открытое место. Ветер с моря был пронизывающий, и открытое ухо сразу защипало. Поддернув на ходу чепчик, Александр продолжил бег. Но вот показался поворот трассы, где стоял контролер, записывающий номера пробегающих лыжников. Богданов, стоявший здесь среди толпы тренеров, крикнул что-то ободряющее, но про время ничего сказать не мог. «Да, рации еще нет», – пронеслась мысль в голове, и сразу ушла вытесненная мелодией борьбы. Вторую половину дистанции Александр прошел, не сбавив темп ни на йоту. На финише ему навстречу выскочила Миронова и, дико завизжав, начала кричать: «Саша, давай, нажми! Толкайся сильней! Сильнее, я тебе говорю!» Последние 100 метров Петров спуртовал и ухитрился на самой черте обойти еще одного лыжника. Сегодня он выдал все, что мог. Отдал все силы и, финишировав, растянулся на снегу. Поднял его отец, в полном восторге оравший: «Сашка, ты лучшее время показал! Глазам не верю! Быть такого не может! Ну ты дал шороху! Первое место среди юниоров занял! Ну, сегодня денек! Ленка первое место заняла, ты первая! Это просто праздник какой-то!» К ликующему бате подошел один из многочисленных тренеров. Его лицо показалось Сашке знакомым. «Ба, да это же Колчин!» – узнал он собеседника отца. «Поздравляю, Петя!» – кисто сообщил тот. «Удачный у тебя сегодня денек!» «Это точно!» – заявил Петр Александрович. «Москва сегодня отдыхает!» «Неплохой у тебя пацан!» Продолжил Колчин, не поддавшись на провокацию. «Где такие таланты находишь?» «Далеко ходить не надо», – похвастался отец. «Дома обнаружил. Это мой сын». «Девушка тоже у тебя хороша. Перспективный кадр. Она случаем в Москву не хочет переехать?» «Ты, Паша, я смотрю, сразу быка за рога берешь», – засмеялся Петр Александрович. «Вряд ли у тебя этот номер пройдет». «Ну-ну, посмотрим», – сообщил известный всей стране лыжник и тренер и, пожелав дальнейших успехов, отправился к своим ребятам. Саша за это время успел отдышаться и прийти в себя. Он хотел поговорить с отцом, но тут в разговор вмешалась Лена. «Ты пойдешь смотреть, как я на слаломе буду выступать?» – спросила она. Сашка вопросительно посмотрел на отца. «Ну, хочет человек, пусть прокатится», — ответил тот. «Тем более, что какой там слалом одно название. Просто длинный крутой спуск». На слалом было заявлено гораздо меньше народа, чем на гонке. Видимо, никто не готовился к такой дисциплине. Одна за другой девушки падали на поворотах. Но большинство все же справлялись. Ленка стартовала 20-й. Она с воплями прошла всю трассу, ни разу не упав. Через полчаса отец с сыном с удивлением узнали, что Елена Миронова заняла первое место в большом слаломе.